собой вы рискуете сами. Но и ты давай рискни, Саша. Завтра наш с тобой день. Только бы они явились, Смирнов все-таки стукнул палкой по полу. Явится. Они ведь себя за профессионалов держат, следовательно, посещение наших контор в назначенный ими день обязательно. Так сколько этих посещений завтра? 5. Со всеми договорился? В принципе, да. Подтверди, что операция будет проведена завтра, и готовься. Что от Джона? Его шеф в отъезде. Главный теперь за инкассацию Удоев. Удачно. Ну, Саша, мне пора. И твой, и мой успех в синхронности. Я уйду, а ты звони подполковнику Леониду Махову. Запомнил? Запомнил. Александр Петрович улыбнулся. Не зря ли общаетесь со мной напрямую? Сегодня просто экстренный случай. Хвоста за мной нет. Да это Бог. Александр Петрович снова взялся за трубку. Куда машину ставить? Под путепровод над Садовым у старого метро «Парк культуры» рядом с бассейном «Чайка». А ключи в почтовый ящик Виктора. Договорились. Ну, ни пуха, ни пера. Черту, поспешно перебил Смирнов и встал. Если моя авантюра завершится успешно, нам придется встретиться с вами напрямую еще раз. Ах, если бы вы, Александр Иванович, сумели обезвредить эту организацию, помечтал вслух Александр Петрович, на что получил и ответ на альтернативную мечту Смирнова. Ах, если бы вы, Александр Петрович, сумели ликвидировать свою организацию. Не хотелось Алику будить отставного полковника. Смирнов сладко, как дитя, спал одетым, свернувшись на гостином диване в удобный клубочек. Алик пришел на балкон, полюбовался на Москву 10 минут, вернулся, сел в кресло рядом с диваном. Взгляд ли его, близкое ли присутствие обеспокоили существовавшего в ином мире Смирнова? Он пошевелился, издал жалкий стон и проснулся. «Навис, зараза!» — хрипло выразил он свое неудовольствие. «Разбудил! Срочное что-нибудь?» «Да», — очень серьезно подтвердил Алик. «Ну, раз так...» Смирнов спустил ноги в носках на пол, помотал головой, ладошкой пригладил редкие волосы. «Говори!» 5-го, через день после гибели Олега, на его квартиру явился Семен Афанасьевич Голубев. Хозяйка опознала его по фотографии, которую я ей показал. Назвался коллега и сказал, что по просьбе срочно уехавшего Олега ему необходимо взять для редакции кое-какие материалы. Хозяйка в комнату его впустила, но не на шаг, мало ли чего, от него не отходила и видела, как он, перерыв все рукописи, отобрал несколько страниц, которые захватил с собой. «Ишь ты!» — Смирнов энергично встал на ноги. «Как тебе хозяйку-то так удалось разговорить?» «Да ей мои телевизионные передачи нравятся», — скромно признался Алик. Проверочный звонок на его квартиру сделал. Вчера Семен Афанасьевич изволили отбыть из Москвы. Надо полагать, сбор всех частей. Смотри, как удачно все складывается. Еще бы один штришок. Ну да ладно, Ромку дождемся. Смирнов глянул на часы. Я 2 часика отдавил, мне достаточно. А ты ложись спать, Алька. Ночка нам предстоит веселая, бессонная. А я пойду душ приму. И чистое бельишко наденешь, как перед решающей битвой. Ага. подтвердил Смирнов.